Глава первая. Изучение страха. Раскрываем природу страха. Значимы не наши страхи и не наша тревожность, а то, как мы к ним относимся. Виктор Франкл. В глубинах человеческой психики скрыты механизмы, которые управляют нашими поступками и решениями. Одной из самых могущественных сил, определяющих наше поведение, является страх. Разгадка этого загадочного феномена открывает перед нами портал в мир самопознания и внутреннего роста. Страх — это неотъемлемая часть нашего бытия, инстинктивный механизм выживания, заложенный эволюцией. Он возникает в ответ на угрозу, будь то физическая опасность или психологический дискомфорт. Однако бывает и так, что страхи, которые мы испытываем, кажутся абсурдными и необоснованными. Они затмевают наше сознание, подавляя волю и мешая достижению наших целей. К примеру, люди, страдающие гелиофобией, боязнью солнечного света, могут избегать выхода на улицу днем и предпочитать оставаться в помещении, даже если это негативно сказывается на их самочувствии. Трипанофобия — это боязнь игл и процедур, связанных с их использованием. Люди, страдающие этим страхом, могут испытывать сильный дискомфорт или панику при виде игл или при мысли о действиях, связанных с их использованием. Это может привести к избеганию медицинских процедур, вакцинаций и походов к врачу. Если человек испытывает тревогу и беспокойство от мысли о возможности появления страха как такового, то это состояние классифицируется как фобофобия. Эти фобии, которые на первый взгляд могут показаться беспочвенными или странными, имеют потенциал существенно ограничивать повседневную жизнь человека и в некоторых случаях требовать поддержки и лечения от специалистов. В чем отличие фобии от страха? Различие между фобией и страхом заключается в их масштабе и влиянии на поведение человека. Страх — это нормальная эмоциональная реакция на реальную опасность или угрозу. Он может быть приходящим и адаптивным и помогает человеку избежать потенциальной опасности. Фобия представляет собой переживание чрезмерного, непропорционального страха перед определенным объектом, ситуацией или деятельностью. Фобия вызывает значительное беспокойство, оказывает негативное влияние на жизнь человека и иногда даже приводит к паническим атакам. Точное число фобий определить довольно сложно, так как они могут быть связаны с любыми объектами или ситуациями. Однако по оценкам психиатров существует около нескольких сотен фобий, и их количество постоянно растет, поскольку новые виды страхов могут появляться в результате изменений в культуре и технологиях. Друзья, кто-то из вас или среди ваших знакомых сталкивался с фобиями? Будем признательны, если поделитесь своим ответом в комментариях. Исторически фобии тесно переплетались с мифами, легендами и религиозными верованиями, внедряясь в сознание и подсознание человечества. У кого чаще всего появляются фобии? Ряд исследований указывает на то, что некоторые типы личности более подвержены развитию фобий, чем другие. Например, люди с выраженными чертами перфекционизма, склонными к тревожности и избеганию конфликтов, чаще становятся жертвами фобий. Их ум склонен преувеличивать опасность и зацикливаться на потенциальных угрозах, что в свою очередь способствует развитию всевозможных боязней. Мало кто знает, но один из великих исторических деятелей, завоеватель Европы Наполеон Бонапарт, боялся белых лошадей. Психиатры видят в этом две фобии — боязнь лошадей, гипофобия, и боязнь белого цвета, лейкофобия. Несмотря на то, что на многочисленных художественных полотнах Наполеон изображен верхом на белой лошади, на самом деле это лишь фантазии художников — Наполеон ненавидел и боялся этих животных, и, по сути, они никогда не присутствовали в его конюшнях. Следует подчеркнуть, что появление фобий — это многослойный процесс, в котором участвуют не только индивидуальные черты личности, но и генетическая предрасположенность, психологические травмы, а также внешние факторы окружающей среды. Таким образом, не следует утверждать, что фобии возникают исключительно у людей конкретного типа личности и темперамента, но их проявление может быть более вероятным у тех, кто обладает определенными психологическими особенностями. С детства Сальвадор Дали испытывал страх перед кузнечиками, и его школьные друзья не упускали возможности подшутить над ним, подбрасывая насекомых. Вот что он писал об этом в своей автобиографии «Тайная жизнь». «Кузнечик, забудешь о нем, а он тут как тут. И я трясусь от ужаса, всегда трясусь. Тяжелый неуклюжий скок этой зеленой кобылки повергает меня в тоскливое оцепенение. Всю жизнь это преследует меня как наваждение, терзает, сводит с ума». Интересно, что, несмотря на этот специфический страх, кузнечики все же встречаются на некоторых картинах знаменитого испанского живописца. В попытке понять природу фобии мы не можем обойти стороной важность контекста культуры и общества. Страхи и фобии, которые в определенных общностях могут казаться исключительно экзотическими или непонятными, в других могут быть широко распространенными и социально приемлемыми. Так, например, в странах Восточной Азии, особенно в Китае, Японии и Южной Корее, широко распространена тетрафобия — страх числа 4. Преимущественно это связано с тем, что в китайском, японском и корейском языках слово 4 звучит похоже на слово, обозначающее смерть или несчастье. Эта ассоциация приводит к тому, что люди избегают использования числа 4 в повседневной жизни, включая выбор этажей в зданиях, номеров квартир, домов, а также дат для свадеб и других важных событий. Как видим, культурные особенности могут поддерживать и усиливать определенные виды фобии, делая их более распространенными в рамках того или иного культурного контекста. Таким образом, хотя тип личности и темперамент могут играть ключевую роль в возникновении фобий, важно учитывать многообразие факторов, влияющих на это психологическое явление. Отношение к страхам и фобиям требует комплексного анализа, который учитывает как индивидуальные особенности человека, так и широкий контекст его культуры и общества. Осознание своих страхов – это первый шаг к их преодолению. Когда мы признаем их существование, мы начинаем исследовать их корни, источники и последствия. Мы раскрываем свою уязвимость перед лицом неизвестного и начинаем понимать, что страхи, казалось бы, непобедимые, на самом деле имеют глубокие корни в наших убеждениях, опыте и воспоминаниях. Итак, изучение своих страхов позволяет нам лучше понять себя и свой мир. Страхи могут быть связаны с прошлыми травмами, неразрешенными конфликтами и даже культурными установками, внедренными в нашу психику с детства. Карл Юнг, выдающийся швейцарский психиатр и психоаналитик, внес значительный вклад в понимание страха и его роли в психологии человека. Юнг придавал большое значение архетипическим символам и коллективному бессознательному, что сильно отличало его подход к страху от традиционной концепции. Юнг считал, что страхи возникают из нашего бессознательного и что они связаны с архетипами, универсальными символами и образами, унаследованными от предков. Он утверждал, что страхи и фобии могут быть выражением конфликтов между архетипами и сознанием, а также проявлением неудовлетворенных потребностей или неразрешенных противоречий. Кроме того, Юнг предложил концепцию тени, которая представляет собой те аспекты личности, которые человек скрывает или отрицает в себе. Страхи могут быть связаны с этими скрытыми аспектами, и их проявление может указывать на необходимость интеграции и принятия этих теневых сторон личности. Таким образом, Карл Юнг рассматривал страхи как важный элемент психического развития и самопознания, подчеркивая их связь с бессознательным и архетипическими образами. Его работы в этой области оказали значительное влияние на современную психологию и понимания человеческой психики. Необходимо понять, что каждый страх несет в себе урок, который мы можем извлечь из него. Страх быть отвергнутым может раскрыть нам наши потребности в принятии и поддержке. Страх перед неизвестностью может вдохновить нас на изучение новых возможностей и рост. Каждый страх — это возможность для личностного развития и преодоления себя. Освобождение от цепей страха требует смелости и решимости. Это процесс, который начинается с признания своих страхов, продолжается исследованием их природы и завершается принятием решений и действий, направленных на их преодоление. Путь к освобождению может быть трудным и изобиловать испытаниями, но он был вымощен древней мудростью, наработанной тысячелетиями человеческого опыта. Раскрывая природу страха и осознавая свои собственные страхи, мы открываем двери к новым возможностям и потенциалу, который спрятан в нас. Мы становимся хозяевами своей судьбы и смотрим в глаза неизвестному с уверенностью и решимостью. Осознание своих страхов. Психологи утверждают, что страхи являются естественной частью человеческого опыта и могут иметь корни как в генетическом наследии, так и в нашем личном опыте. Некоторые страхи, например, страх высоты или темноты, унаследованы от наших предков как механизм выживания. Другие страхи возникают из наших личных переживаний и травм, которые мы испытывали в прошлом. Исследования показывают, что осознание и конфронтация со своими страхами может привести к снижению уровня стресса и тревожности, улучшению психологического благополучия и повышению самооценки. Таким образом, понимание и принятие своих страхов играют важную роль в процессе личностного роста и развития. Для того, чтобы идентифицировать и проработать свои страхи самостоятельно, следует обращать внимание на свои эмоции и реакции в различных ситуациях. Запишите, что именно вызывает у вас страх, как вы на него реагируете и какие мысли у вас при этом возникают. Например, вам страшно выступать перед большой аудиторией. Реакцию можно описать так. Сердце начинает биться быстрее. Руки дрожат, появляется дискомфорт в животе, голос дрожит при попытке произнести слова. Мысли. Я не смогу справиться с этим. Все будут смотреть на меня и оценивать. Что если я забуду свой текст? Я недостоин быть на сцене и выступать. Далее проанализируйте причины. Попытайтесь выяснить, откуда могут происходить ваши страхи. Может быть, они связаны с определенными событиями прошлого или с какими-то негативными убеждениями о себе. Не лишним будет также узнать, как другие люди справляются со своими страхами и какие методы используют для их преодоления. Давайте послушаем одну очень волнующую историю. Шарлотта Маннерс с детства мечтала стать врачом и помогать людям. Она была умной и целеустремленной девушкой, но у нее был один серьезный страх — боязнь вида крови, гемофобия. Каждый раз, когда Шарлотта видела кровь, у нее кружилась голова и падало артериальное давление. Статистика гласит, что от 45 до 50% детей и взрослых испытывают отвращение или страх при виде крови. Медицинские фобии — это одни из самых часто встречающихся видов фобий, что неудивительно, ведь зачастую посещение больницы у многих сопровождается неприятными ощущениями и переживаниями. Несмотря на свой страх, Шарлотта решила не отказываться от своей мечты. Она начала изучать методы преодоления фобий и стала обращаться к психологам за помощью. Оказалось, что ее страх коренится в детстве, когда она случайно увидела по телевизору кровавый эпизод какого-то триллера. Это событие произвело на девочку глубокое эмоциональное потрясение и оставило глубокий отпечаток в ее подсознании. Шарлотта, будучи человеком с тонкой нервной организацией, решила бороться с этим страхом. Она начала медленно, но уверенно выходить из своей зоны комфорта. Она посещала курсы первой помощи, где научилась реагировать на критические ситуации. Она также была ассистенткой в операционных, где ей приходилось видеть кровь пациентов. Самым сложным в процессе было преодоление первого инцидента на практике, когда Шарлотта столкнулась с сильным кровотечением у пациента. Ее сердце заколотилось, кажется, громче, чем звук сирены скорой помощи. Но вместо того, чтобы бежать, Шарлотта взяла себя в руки и сделала все, чтобы помочь человеку. В этот момент она почувствовала, что страх отступает, и это стало для нее важным прорывом. Для укрепления веры в свои способности Шарлотта научилась использовать визуализацию, одолевая страх в своем воображении. С каждым новым случаем Шарлотта становилась все увереннее и смелее. Она осознала, что ее страх не может определить ее будущее и что важно двигаться вперед, несмотря ни на что. В итоге, благодаря своей решимости и настойчивости, Шарлотта преодолела свой страх и стала врачом, гордо стоящим на защите жизней людей. Помните, что преодоление страхов — это постоянный процесс, требующий усилий и терпения. Обсудите свои страхи с друзьями или близкими людьми. Иногда обычный разговор уже может сделать страхи менее ужасными. Успокаивающие техники могут помочь управлять связанными со страхами стрессом и тревогой. Подробнее об этом мы поговорим в главе 6. В осознании и принятии своих страхов лежит ключ к нашей силе и мудрости, так как это позволяет нам лучше понимать себя и свои реакции на различные ситуации. Когда мы принимаем свои страхи, мы можем начать работать над их преодолением и ростом как личности. Этот процесс укрепляет наше самосознание и помогает нам стать более уверенными и спокойными в себе, что в конечном итоге открывает нам новые возможности для самореализации и успеха.